Утром Славику пришлось тащиться в морг на Екатерининский. В Питер прилетели родственники Гончарова. Началась кутерьма с опознанием и последующей транспортировкой тела в Германию. Супруга Владимира Платоновича была значительно моложе, чем представлялось, немногим за 40. По-русски говорила с сильным акцентом, выслушала неуклюжие соболезнования Славика, скупо поблагодарила и ушла общаться с представителем консульства. Сын и наследник остался в холле. Познакомились. Звали его Федором. Ничего не попишешь. В старых эмигрантских семьях ценят русское происхождение и не видят смысла в онемечивании. Выглядел Федор под стать отцу. Высокий и широкоплечий, с темно-русыми волосами. Очень похож внешне. «Значит, это вы теперь...» Славик запнулся. «Я имею в виду Мюнхен. Понимаете, о чем я?» «Ничего не поделаешь. Отказаться от такого наследства возможности нет», — ответил Гончаров-младший. В отличие от матери, русские слова он выговаривал четко и без ошибок. «Вот моя карточка. Указаны все номера телефонов, адрес электронной почты. Связывайтесь при необходимости. Без взаимной поддержки Аргусом трудно работать. Не собираетесь навестить Мюнхен?» «Я вообще не был раньше за границей. Белоруссия или Казахстан не в счет». «Обязательно приезжайте. У нас достаточно общих тем, которые следовало бы обсудить». «Послушайте, я не сказал этого милиции, но убийца забрал кейс вашего отца. Вы знаете, что находилось в чемоданчике? Будет крайне неприятно, если Грау заполучат в свои руки закрытую информацию. Если документы и были, то они закодированы. Обычная предосторожность как раз на такие случаи. Не беспокойтесь, Слава. Извините, мне нужно идти». С тем разговор был окончен. Славик понял, что сейчас он лишний, да и очень хотелось побыстрее уйти из Катькиного дома, как именовали морг суд медэкспертизы все питерские медработники. Как бы сотрудники не распыляли дезодорирующие вещества, мерзкий запах тления вывести окончательно никогда не удастся. Вышел на улицу, побрел мимо больницы Мечникова по направлению к Пискаревскому проспекту. Возвращаться домой не хотелось. В квартире ждут Даниры. Поутру Трюгви уже намекнул, что было бы неплохо сходить погулять, так сказать, подышать свежим воздухом. Ясное дело, ему хотелось посмотреть на Петербург, настоящий каменный город, и на другие чудеса, вроде самодвижущихся телег тоже. Гончаров, кстати, упоминал, что кодекс Аргусов не одобряет адаптацию обитателей той стороны к современным условиям. Коли родился в своем времени, там и живи. Случаи переселения, однако, бывали. Аргус из Флоренции женился на девушке из 14 века и полностью ее натурализовал в веке 20. Конечно, это исключение, а не распространенная практика. А может, действительно плюнуть на все с колокольни Владимирского собора и навсегда эмигрировать в Альдегьюбург? Работать руками Славик любит и умеет. Станет плотником или кузнецом. Обзаведется собственным домом и наделом земли. Забрать туда Алену, жениться и провести жизнь в окружении благородных славян и девственной природы. Вроде бы серьезных потрясений и войн на русском северо-западе в ближайшее время не предвидится. Монголы придут, подумать только 400 лет спустя. А если поддерживать дружбу с вояками-скандинавами, знающими Ладогу от... Стоп! Даниры? Защищающие Альдегьюбург? Славик запнулся и едва не упал. До него дошло. Сообразил, с кем именно удалось познакомиться на той стороне. Что же это получается? Какой там сейчас год? 861-й? Во всех учебниках истории черным по белому написано: призвание варягов состоялось в 862 году от Рождества Христова. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Рюрик, Трувор и Синеус, потом Вещий Олег и прочие легендарные персонажи. Первые настоящие князья Руси. Вот оно что! Уж не является ли Секонунг Рюрик Скёльдунг из Ютланда тем самым Рюриком? Братишек, правда, возле предводителя датской дружины не наблюдается, но это детали. Рюрик Ладога для даниров как дом родной. Свои люди. Батюшки Светы, что ж такое должно случиться в Вальдегюбурге в течение ближайшего года, что город-республика, где все решения принимаются самым демократическим образом, на общем тинге вече, столь радикально изменит свое политическое устройство и поставит на княжение заморского гостя? Владимир Платонович рассказывал, будто князь в те времена не был феодалом в классическом понимании. Военный вождь и дружина выполняли роль своеобразного чопа. Местные жители и купцы платят князю и его людям за собственное спокойствие. Они обязаны поддерживать необходимое для свободной торговли благочиние на речных и морских трассах, а при необходимости и воевать, отражая нападения разбойничьих дружин и недружественных племен. Однако город сейчас вполне в состоянии защищаться самостоятельно. Каждый свободный мужчина владеет оружием. Профессиональных военных в виде данов, норвежцев и свеев хватает с лихвой. При нужде тинг выберет вождя, который будет командовать обороной или походом на врага, а потом сложит полномочия. Почему тогда ладожане нежданно-негаданно призовут варягов? Причины. Реальная обстановка в Вальдегюбурге и традиционная легенда плохо увязываются между собой. Земля и впрямь велика и обильна. Но порядок поддерживается идеальный. Владеть нами? Нет уж. Свободным человеком, не рабом, владеть никто не вправе. А если кто и попытается стать главным начальником в противовес мнению вечи, такого выскочку через минуту поднимут на копья. Личная свобода, что для кривичей, что для скандинавов, стоит на первом месте. Любой, покусившийся на нее, заплатит жизнью. Ай, да что голову ломать? Одни предположения. Мало ли Рюриков среди датчан? Не меньше, чем Иванов среди русских. Имя популярное. В дружине у Секонунга двое тезок. И вовсе не обязательно, что Рюрик, Скёльдунг, именно тот самый варяг, с которого пошла разветвленная и славная династия Рюриковичей. Неожиданное, а равное сомнительное открытие вдруг подняло настроение. Славик купил две банки пива на дорогу, дождался маршрутку и, пока ехали до ближайшего метро, нашарил в кармане куртки iPhone, врубил мобильный интернет, залез на Википедию и ввел в окно поиска слово «Рюрик». Результат оказался предсказуем. По одной из версий, Рюриком является викинг Рорик Ютландский или Фрилсландский из династии Скольдунгов, брат или племянник изгнанного датского короля Харальда Клака. Упоминалось еще несколько теорий. Рюрик вроде бы мог происходить из поморских славян, абодритов или пруссов, но скандинавский вариант преобладал. Славик в который раз подумал, что надо попросить Алену найти серьезные книги. Сетевые энциклопедии ненадежны, и представленная в них информация требует вдумчивой проверки. Но главное слово «скёльдунг», пусть и неправильно написанное, на открытой страничке присутствовало. Есть повод задуматься. Прибыв домой, Славик первым делом услышал жизнерадостный гогот. Выяснилось, Алена поставила данирам диск с Томом и Джерри. Представители древней цивилизации мгновенно въехали в смысл происходящего на экране и теперь заливались искренним детским смехом. И не подумай, что перед тобой жрец суровых северных богов и молодой воин, на счету которого уже не одна человеческая жизнь. «Все нормально?» Алена невесомо коснулась губами щеки Славика. «А мы тут развлекаемся. Не знала, чем их занять, а мультики – забава на все времена. Не слишком перегружая их чудесами массовой культуры. Не хватало только, чтобы в 9 веке начали насвистывать песни Мадонны. Таких удовольствий мне и здесь хватает».